Миттельшпиль. Участок тротуара у Националя, последние 10 метров Тверской улицы Горького, был обнесен деревянными столбиками, между которыми на холодном январском ветру раскачивалась веревка с мятыми красными флажками. Желающим спуститься в подземный переход приходилось сходить с тротуара и идти вдоль припаркованных машин, читая яркие оскорбления на непонятных языках, приклеенные к стеклам изнутри. Особенно обидной Люси показалась надпись на огромном обтекаемом автобусе. «Вишоу Ю Европ». Насчет «Ви» было ясно, это фирма, которая принадлежала автобус. А вот кто этот «Ю»? Люси что-то подсказывало, что имеется в виду не желающие прокатиться иностранцы, а именно она, а этот залепленный снегом автобус и есть Европа, одновременно близкая и совершенно недостижимая. Из-за Европы выглянула красная милицейская харя и ухмыльнулась настолько в такт Люсиным мыслям, что она рефлекторно повернула назад. Поднявшись по ступенькам на площадку перед интуристом, она подошла к ларьку, где продавали кофе. Обычно перед ним топталась очередь минут на пять, но сегодня из-за мороза было пусто, и даже плексиглазовое оконце было закрыто. Люся постучала. Девушка, дремавшая возле гриля, встала, подошла к стойке и со знакомой ненавистью глянула на Люсину лисью шубу, 15 кусков, как ее называли подруги, лисью шапку и на чуть тронутое дорогой косметикой лицо, глядевшее на нее из заснеженного темного мира. «Кофе, пожалуйста», — сказала Люся. Девушка сунула два кофейника в песок на плите, взяла рубль и спросила. «Не холодно так? Весь вечер на панели». «Сука, а?» — подумала Люся, но в ответ ничего грубого не сказала, взяла кофе и отошла к столику. Сегодня день был не очень удачный, точнее сказать, совсем неудачный. Возле Националя гужевались одни пьяные финны, да и то, похоже, какие-то рыболовы. Мелькнул только седоватый худой француз с выпуклыми развратными глазами, но, прошмыгнув раза два мимо Люси, так ничего и не сказал. Кинул на лед возле урны пустую пачку жетан, сунул руки в карманы дубленки и исчез за углом. Мороз. Холодно было так, что даже шоферы, торгующие сигаретами, презервативами и пивом, перенесли свою особую экономическую зону с улицы в узкий тамбур Националя, где шутливо переругивались с весельчаком-швейцаром. «Это ты раньше был в Гебухе полковник, а сейчас такое же говно, как все. Или ты, может, весь холл купил? У нас тоже права человека имеются». Люся зашла к ним, купила за четвертной салим у какого-то дедуни с разъеденным носом и вышла опять на мороз. Фирма дрыхла по своим номерам и глядела в окна на мигающий разноцветными огнями замерзший город и совсем, похоже, не думала о Люсином нежном теле. «Пойти, что ли, в Москву?» Люся брезгливо поглядела на серый имперский фасад, украшенный двухметровыми синими снежинками на белых полотнищах. От ветра по ткани проходили волны, и снежинки казались огромными синими вшами, шевелящимися на холодной стене. Хотя там тоже тухло. У подъезда Москвы было действительно безрадостно. Снег, завывание ветра. Так и казалось, что из-за колонн сейчас выйдут ребята с простыми открытыми лицами, в шинелях, с овчарками на широких брезентовых ремнях. Внутри, в больших мраморных сенях, пьяная восточная компания пела какой-то древний боевой гимн, а с третьего этажа долетала другая музыка, ресторанная, блеющая. Люся сдала шубу и шапку, поправила невесомый свитер с серебряными блестками и пошла на второй этаж. Хоть место было и гнилое, а все же именно здесь, осенью, Люся сняла немцы на 300 марок и 2 флакона пуассона с распылителем. Лучше всего это какой-нибудь пожилой коми-вояжер с полоской от обручального кольца на волосатом безымянном пальце, толстячок, уже обтяпавший свои дела сов властью и ждущий теперь от дикой северной земли в меру сладкого и опасного приключения. Такой клиент не торчит на ступенях интуриста, а идет в угол потемнее, вроде Москвы или даже Минска. От страха платит много, да и не заразный наверняка. А в запросах трогательно прост –